Краткие проповеди Чарльза Сперджена. Проповедь первая. И сказал Господь Моисею: «Разве рука Господня коротка?» Числа, 11 глава, 23 стих. Часто Церковь Божия ведет себя так, будто она уверена в том, что рука Господня коротка. Правда, она верит, что когда-то Божья рука была настолько сильной, что за один день через простую проповедь Петра побудила к покаянию 3000 человек. Она верит, что Бог некогда был столь могущественным, что бедные, необразованные евангелисты могли дискутировать с учениками Сократа и были в состоянии свергнуть богов-язычников. Она верит во все это и все же часто действует сегодня так, словно Евангелие стало бессильным, и Дух Божий совершенно покинул ее. В те первые свои дни Церковь посылала своих миссионеров на край света. Они не имели средств и часто отправлялись в путь без сумки и мешка, твердо веря, что тот, кто призвал их на служение, позаботится и об их пропитании. Они рисковали жизнью, но и приобретали много душ для Христа. И почти не было такого места на земле, известного людям в то время, где бы не проповедовалось бы имя Иисуса Христа. А мы, испорченные сыновья прекрасных предков, мы боимся доверяться Богу. О, если бы у нас было больше людей, призванных Богом, которые проповедовали бы Евангелие с верою в Его духовную силу, с уверенностью в том, что Дух Божий будет с ними. Сомнения, опасения, расчеты, умные планы слишком большого числа христиан подтверждают мое утверждение, что Церковь Божия верит в то, что рука Господня коротка. О Сион, перестань подсчитывать свои войска, так как твоя сила – это твое бессилие. Перестань подсчитывать свои богатства, так как твое богатство – заключалась часто в твоей бедности, и твоя бедность в твоем богатстве. Не думай об образовании или красноречии твоих благовестников, ведь так часто эти вещи мешают вечному Богу. Наоборот, действуй, веруя в простоте сердца в Его обетование, и ты увидишь, сдержит ли Он Слово Свое.